Глава 18. Возвращение из небытия. Единый находился в своем командном центре за рабочим терминалом. Он погрузился в глубокий анализ ситуации. До сих пор не было понимания, какую стратегию выбрать. Но в целом имелись положительные моменты. Удалось заполучить союзников. У Зриан и Тобов много общего. Они даже строением походили. Единственное принципиальное различие — размеры. То, что нужно Тобам для борьбы с союзниками Нарунов. С людьми вообще ситуация непростая и непонятная. Они попадались везде, в любой точке. С чем связана их такая активность, Единый понять не мог. Но подозревал, что люди играют значительную роль в галактиках и противостоянии с ними. Надеялся, что удастся разгромить совместный флот Нарунов, Мизавторов и людей на границе галактики Млечный Путь. Не получилось. Битва скорее показала готовность Нарунов к защите союзников. Битва закончилась ничьей, можно было повторить атаку, но Наруны прислали еще один флот. Единый посчитал нецелесообразным распылять силы и биться за галактику, которая им вообще не нужна. Решил, что лучше укрепить связи с союзниками. Сейчас в системе находилось несколько флотов Зриан. Проводили учения, вырабатывая план совместных действий. Зрианам нужна галактика Млечный Путь. По банальной причине, люди были для Зриан лакомством. Такая информация устраивала Единого, и он пообещал избранному помочь победить людей и мизавторов. Но только после того, как разгромят флоты Нарунов. Избранный согласился подождать и помочь Тобам в их битвах против Нарунов. От важнейшего занятия его оторвал доклад министра Дулона. Пришлось выйти из информационного пространства. Он не мог игнорировать его. «Министр, слушаю вас». Он собирался отчитать его, если информация не стоила того, чтобы его отвлекать. «Единый, разве бы я посмел по пустякам вас беспокоить? Информация стоит того». Единый его перебил, проскрежетав. «Ближе к делу, министр. Сегодня в нашей системе внезапно вышел небольшой корабль Нарунов. Единый вновь не выдержал. Как Нарунов? Зачем? Вы его уничтожили?» «Такими же вопросами задался и я», когда мне сообщили, и уже собрался дать команду уничтожить. Но в этот момент на моем рабочем терминале образовалась голограмма. Он сделал паузу и продолжил. «Активируйте свой терминал и посмотрите сами, оно того стоит». Единый заинтересованно активировал файл от министра. Как только программа его распаковала, образовалась голограмма, от которой у Единого перехватило дыхание. Помимо боли, он проскрипел: «Не может быть». Я также подумал. Но реальность оказалась иной. Это действительно командующий Мелином с частью своего экипажа. Как? Прошло столько времени. Он погиб при атаке на планету Жот. Единый, если я вам расскажу, что произошло, будет неправильно. Разрешите прибыть к вам. И он сам обо всем доложит. Его рассказ стоит потраченного на это вашего времени. Ответь, он не предатель? Достоин той чести, которую мы собираемся ему оказать? Абсолютно достойны он и экипаж. В таком случае жду у себя обоих. Единый забыл о своем анализе. То, что он увидел Мелинома, истощенного, постаревшего, но не сломленного, удивляло. Для него он как бы появился с того света. Мелином давно похоронен и считался героем цивилизации. И вот вернулся на корабле Нарунов. Такое появление не вписывалось в обычные рамки жизни Тоба. Поэтому он ждал появления Мелинома и ждал его рассказа. Мелином ушел в портал в системе планеты Жот и вышел уже в своей звездной системе Рутум у планеты Арон. Его сразу взяли в прицелы все корабли, которые были в системе. Существовать кораблю остались секунды, но он успел передать код опознавания министру Дулону, который тут же отменил атаку на корабль Нарунов. И сам связался с командующим, впрочем, пока не зная, кто прилетел. Мелином активировал связь и голограмму, которая образовалась у министра. Тот пораженно молчал, не в силах говорить. То, что происходило, не могло быть. Мелином заскрежетал и подтвердил, что это он, понимая, что поверить в его появление на корабле Нарунов очень трудно. Рассказал всю историю, которая с ним приключилась. Дулон молчал. Потом поздравил его с возвращением и послал за ним и за экипажем свой катер. Вскоре Мелином входил в его кабинет, сдержанно поздоровался и еще раз пересказал все от начала до конца. Дулон при нем связался с Единым, и тот распорядился прибытием к нему. Министр посмотрел на Меленома. Выглядел тот не очень. Оборван и истрепан. Решил не переодевать. Пусть Единый увидит все сам. В центр управления их проводили сразу. Единый поднялся с настила и пополз навстречу, так же, как и Дулон, не веря в происходящее. «Как тебе это удалось?» Только и смог проскрежетать он. «Мне это удалось только потому, что я верил в нашу победу и должен был доставить вам очень важную информацию. Меленом, несомненно, ты герой, но давай излагай все по порядку». На этот раз Меленом докладывал, не торопясь и со всеми подробностями. Передал все, что сказал ему на прощение император Нарунов людей. И закончил словами. «Так все и произошло. Я обменял экипаж людей на свою свободу и свободу своего экипажа. Главное то, что против нас всегда воевали не Наруны, а эти маленькие существа — люди. Они умеют управлять техникой Нарунов и могут ее производить. Хорошая новость. Что же на планете жжет? Действительно нет серьезных мер безопасности? Единый, если бы они были, то меня бы здесь не было. Верно. Жаль, что тебе не удалось уничтожить их планету. Я все для этого сделал. Мой флагман достиг атмосферы планеты, и я готовился погибнуть, но выполнить приказ. Не получилось. Планетарные комплексы разрушили мой корабль, остальное вы знаете. Что же, молодняк, хорошо бился? Бился как герои. Много людей уничтожили и смогли дать нам возможность улететь на захваченном корабле Нарунов. История невероятная. Теперь, герой Меленом, отдыхай. Всех прибывших с тобой тобов ждет награда и повышение. Ты займешь место рядом со мной. Иди, приведи себя в порядок. Жизнь сильно потрепала тебя за это время. Слушаюсь, Единый. Меленом вышел. Его сразу проводили в специальное крыло здания, которое отвели под его жилище. Единый посмотрел красными глазами на Дулона и проскрежетал. «Какие мысли? Что будем теперь делать, министр? Ясно, что мы воюем с людьми. Значит, есть возможность их победить. Простите, Единый, позволю себе не согласиться с вами. Думаю, что мы обязаны их победить. Первым шагом предлагаю сделать послание императору Рогову и предложить сдаться. Теперь, когда мы все знаем, ему ничего не остается, как только признать нас победителями». «Ну да». Признав нас победителями, люди станут кормом для Зриан. Вряд ли такая перспектива его обрадует. Неважно, Единый, как к этому отнесется император Рогов. Вы посеете сомнения в его сознании, а это пострашнее того, о чем вы сказали. Он потеряет уверенность в себе. Думаешь? Уверен. В таком случае тянуть не будем. Соединяй. Проведем переговоры, не откладывая. Да вот еще что. Мизавторы существуют или тоже их заменяют люди? Вопрос интересный. Среди мизавторов есть люди, ровно так же, как и среди нарунов, которых, как оказалось, нет. Мы воевали с людьми. Но доподлинно неизвестно, как обстоит дело. Лучше поинтересоваться у избранного. Его цивилизация с ними воюет давно. Пожалуй, ты прав, Дулон. Будет лучше, если мы будем обладать всей полнотой информации. Поэтому сначала проведем переговоры с союзником, а потом с врагом. Связь устанавливали довольно долго, сначала с флотом тобов, которым командовал Лун. Тот очень удивился, узнав, что Единый желает говорить с избранным. Немедленно организовал связь, а его корабль стал ретранслятором. «Союзник и руководитель цивилизации Зриан, храбрейших воинов галактики, благодарю тебя за помощь в битве с нарунами и мизавторами. Приветствую величайшего воина цивилизации тобов Единого. Я не достоин такой оценки. Битву не удалось выиграть. Но мы готовы идти дальше в наших союзнических отношениях. Одна просьба — помочь решить вопрос с цивилизациями завторов. Эта цивилизация — наши враги, появившиеся совсем недавно из небытия. Они нанесли нам несколько поражений и заставили подписать мирный договор. Сделать то, чего мы никогда не делали, никогда ни с кем не договаривались, а брали то, что нам нужно, без спроса. Избранный, в этом мы похожи. Мы тоже ни с кем не договорились. Вот с внезапно появившимися нарунами, нашими древними врагами, которых мы уничтожили очень давно, и которые вдруг возродились чудесным образом, договаривались несколько раз, теперь воюем. Ситуации схожи. Внезапно, практически в одно и то же время, ожили и вернулись из прошлого наши побежденные враги. Странное совпадение. Более чем странное, избранный. Есть ли мысли на этот счет? Мысли нет. Есть неподтвержденные догадки о том, что наших врагов вернули из небытия люди, цивилизация, о которой даже говорить не стоит, и которая является союзником мизавторов. Мизавторы защищают их. Кстати, ваш флот участвовал в битве на границе галактики Млечный Путь. Именно ее занимают люди. Очень важное наблюдение, избранный. В нашем случае союзниками Нарунов тоже являются люди и мизавторы. Вам удавалось захватить корабль мизавторов с командой, чтобы убедиться, что это мизавторы? Вопрос непростой. Удавалось захватывать корабли, но без команды. Хотя однажды удалось захватить корабль с экипажем. Единый нетерпеливо его прервал. И что же? Экипаж состоял из мизавторов? Увы, как следует из записи, это были не мизавторы, а люди. Позже мизавторы пояснили, что это союзники, и отбили их у нас. Единый внимательно посмотрел на Дулона. Красные глаза, красноречивее слов. Становилось очевидно, что это не мизавторы. Избранный. Похожая ситуация была и у нас. Мы захватили корабль с экипажем людей, но Наруны отбили их у нас. Более того, уничтожили нашу столичную планету. Возникает вопрос. Почему это вдруг люди так ценны для цивилизации наших врагов? Избранный цивилизацией Зриан анализировал мысли Единого. Рядом находился командующий Чект и Налон. Он посмотрел на них. Налон заверещал. «Единый, я давно подозревал, что против нас воюют не мизавторы, а люди», сказал и сам испугался того, что только что произнес. «Верно, избранный. Ты сделал правильные выводы. Против нас воюют не наши древние враги, а эти никчемные с виду существа, которые называют себя людьми». Избранный не мог ничего проверещать. Настолько невероятным был вывод. Он смотрел на Налона как-то отрешенно. Потом все же заскрипел. «Мы анализировали такую возможность. Были косвенные доказательства такому выводу. Мизавторы воевали иначе и вели себя иначе. Но потом мы списали это на время, оказывается, зря. Именно так, избранный. С нами воюют люди на технике и технологиях мизавторов и нарунов. Но как такое возможно, единый? Как могли сохраниться технологии спустя столько времени? И даже если сохранились, то овладеть и управлять ими таким существом, как люди, невозможно. Другой вид, другое сознание, другая психология. На этот справедливый вопрос ответа пока нет. Но то, что воюют люди, определенно. Избранный с оптимизмом подумал, что теперь должно все измениться. Такая информация в корне меняет дело. Единый. Наши цивилизации сильнее. И теперь, зная, кто с нами воюет, мы легко победим врага. Оптимистично, избранный, очень оптимистично. Люди десятки лет вводили нас в заблуждение. Мы провели с ними много битв, но победить так и не смогли. В настоящем сложился относительный паритет. Ты прав в одном. Зная, кто с нами воюет, мы будем применять другую тактику. Не сомневаюсь, что мы победим. Ты прав, единый. Победим. Один вопрос. Люди знают о том, что вы раскрыли их секрет? Пока не знают. Я собираюсь связаться с императором людей Роговым, который руководит Звездной Империей, и поговорить с ним на эту тему. Может быть, не стоит этого делать? Пусть думают, что мы им верим, и ничего не знаем о том, как обстоит все на самом деле. Сделаем так, избранный. Рогов знает, что я знаю о нарунах. Касательно цивилизации мизавторов вопрос затрагивать не буду. Спасибо, единый, за то, что сообщил. Какие наши действия в ближайшем будущем? Действия одни. Готовимся к войне с людьми. Наша задача — их победить. И мы победим. Да будет так, единый. Министр Дулон посмотрел на единого и заметил, что тот над чем-то размышляет. Решил не прерывать. Через некоторое время тот заскрежетал. Избранный не глуп, хороший союзник. Ты все еще настаиваешь на переговорах с императором людей? Вы знаете мое мнение, нет смысла тянуть. Раз так, соединяй. Связь установили быстро. Единый представился и попросил пригласить императора Рогова. Вскоре тот откликнулся. Единый, хочешь предложить капитуляцию? От неожиданной дерзости Единый ударил лапой штыком в стену, пробив ее. Потом с трудом вытащил и ответил. «Понимаю твою дерзость, но она напускная. Теперь я знаю, кто воюет с нами, и тебе пощады не будет. Угрозы, да еще безосновательные, не самый лучший способ ведения переговоров. Напомню, пока что ты проигрываешь». Избранный вновь нанес удар своей лапой от раздражения. «Вы, люди, за это заплатите». «Пока что платите только вы. Как там твой командующий Мелином? Долетел?» «Долетел и передал от тебя привет». «Замечательно. Так зачем вышел на связь единый?» «Чтобы сказать, что теперь я знаю, с кем воюю. Пощады не жди». «Что ты заладил одно и то же? Пощаду у тебя никто не просит. Твои знания по поводу людей ничего не значат. У нас технологии нарунов, которые мы освоили. Мы противостояли твоим флотам, противостоим и будем противостоять. Твои знания ничего не меняют. Если у тебя нет других предложений, то говорить больше не о чем». Единый в раздражении всадил штык лапу в терминал, который заискрился и задымил. Дулон спокойно наблюдал за Единым, никак не реагируя. Вскоре он успокоился и проскрежетал. «А ведь император прав. Что меняет наше знание?» Дулон понимал. Ответить нужно позитивно, чтобы Единый вновь с оптимизмом взглянул в будущее. Поэтому ответил мудро. «Знания позволят нам победить. Знать, с кем воюешь, — большая привилегия. Мы знаем, что они прилагают гораздо больше усилий в войне, чем мы. У нас больше ресурсов и больше силы. В конце концов, мы больше сами». Единый действительно успокоился и, взглянув на Дулона, отпустил его. Тот с удовольствием покинул центр управления, а аудиенция выдалась непростая. Мелином тем временем вместе со своим экипажем приходил в себя, когда состояние стало хорошим, сообщил об этом Дулону. Министр пригласил его к себе. Выглядел он гораздо лучше, чем при первой встрече. Беседу проводили предметную, где Мелином рассказал обо всем, что видел на планете, подчеркнув, что на поверхности их никто не ждет. На что Дулон ответил: «Зачем нам поверхность? Мы хотим уничтожить их планету». «Министр, планета не планета людей. Их родная галактика — Млечный Путь. Родина — Солнечная система. Планета — Земля». «Откуда такие сведения? Разве вы не скачали информацию из корабельной системы?» Вопросом на вопрос ответил Мелином. Дулон остро на него взглянул, активировал связь и приказал скачать все, что есть, в навигационной системе на корабле нарунов. Вскоре получил ответ, что информация в таком состоянии, что ее нельзя прочитать. «Странно. Я прибыл на совершенно исправном корабле, в котором имелось много информации. Но если стерлось, то у меня хорошая память, я помню звездные карты». «Замечательно, Мелином. Я прошу вас пройти к навигаторам и составить все карты». «Конечно, министр». Поднялся с настила и пополз к двери. Дулон вновь связался с командой, которая занималась кораблем нарунов, и еще раз задал вопрос, почему произошел сбой в системе. «Все работало идеально. В чем дело?» «Непонятно, министр. Кто-то дает команду управляющей системе, и мы не знаем, что делать. Вот прямо сейчас активно повышается КПД силовой установки». Дулон понял, что нужно команду спасать. «Экстренно покиньте корабль». Команда быстро покинула корабль. И как только они отлетели на некоторое расстояние, раздался взрыв, который разнес огромный корабль, и его обломки понеслись по пространству, грозясь задеть находящиеся там корабли. Чем пришлось отстреливать эти обломки? Конечно, о взрыве сразу доложили Единому. И тот уже требовал от министра Мелинома доклада. Пришлось докладывать. Единый не услышал о причинах взрыва и начинал нервничать. Дулону пришлось ответить просто. «Нет информации о причинах взрыва. Вернее, есть. Силовая установка пошла в разнос. А вот кто ее активировал, неизвестно. Возможно, управляющая система так была запрограммирована изначально. Опять люди нас переиграли. Так продолжаться не может. Бери Мелинома и ко мне. Будем думать, что делать дальше». Дулон время тянуть не стал, понимая нетерпение Единого. Тот нервничал, ему были нужны победы. Пока ехали к Единому, обменялись мнениями с Мелиномом и пришли к выводу, что в настоящем больших побед ожидать не стоит. Единый их принял сразу. К беседе приступил без ритуальной паузы, что говорило о том, что у него есть план. «Почему взорвался корабль, командующий Мелином? Почему именно после того, как вы его покинули?» Ответа нет, Единый. Есть предположение, что он таким образом запрограммирован. Я умею только управлять кораблем. Всех тонкостей не знаю. Возможно, команда людей ввела такое задание управляющей системе. Что касается нашей эвакуации, то она произведена по приказу. Мы могли остаться на корабле. Наше спасение случилось благодаря вам». Единый недовольно на него бросил взгляд, проскрипев. «А потом министр спас наших специалистов, когда силовая установка пошла в разнос». Дулон не понимал, почему Единый начал с частностей, ответил осторожно. «Действительно, приказ отдал я. Не было необходимости терять специалистов». «Верно. Успели скачать информацию из системы навигации?» «Нет, не успели. Она стерлась почти мгновенно». Единый занес штык лапу, намереваясь вонзить ее куда-нибудь, возможно, в самого Дулона. Но тот быстро продолжил. «Всю информацию из звездной карты запомнил Мелином, и мы уже добавили их в навигационную систему». «Вот как. Молодец, Мелином. Посмотрим, что там». Активировал информацию и начал просматривать. Более всего интересовал вопрос с расположением флотов. Закончив, посмотрел на Мелинома. «Когда приступишь к работе?» «Уже приступил». «Отлично. Докладывай, что придумал». Как он определил, что Мелином действительно имел некоторые наработки, осталось секретом Единого. «Вы проницательны. Есть один план. Вот посмотрите на этот звездный сектор. Галактика Млечный Путь расположена недалеко от галактики Тулус. Там расположена цивилизация Зриан. На границах галактики Млечный Путь со стороны Зриан стоит совместная ударная группировка людей, мезавторов и нарунов». Единый его перебил. «Мелином, там стоят флоты людей. Всеми флотами управляют люди». «Так и есть, Единый. Я обозначил таким образом для понимания плана. Ведь корабли разные и по размерам, и по ударной мощи. Здесь нам не прорваться, но если мы зайдем с тыла галактики Млечный Путь, то у нас есть шанс разгромить флоты людей и уничтожить их центральную планету Земля». Единый заинтригованно посмотрел на Мелинома, потом на министра и уставился на звездную карту, анализируя план Мелинома. На первый взгляд он казался вполне выполнимым. «Командующий Мелином, поручаю вам разработку плана вторжения в галактику Млечный Путь. Министр, оказать всю необходимую поддержку. По готовности доложить результаты».